Говорит Кировск. Добрый день, уважаемые друзья!

Микс-мастер фрик. Композитор Руслан Горобец написал песню «Самба с Марадонной», а исполнить ее решила Анна Бески. Прыщевец синых планет, Марадона танцует соло, остальные кардет балет. Марадона, Марадона, Марадона, ненадолго свой футбол останови. Пригласи меня на самбу, Марадона, побеседуем о жизни и любви. Композитор Руслан Горобец и поэт Михаил Танич награждаются почетными дипломами. Я не привык долго молчать, не привык оставлять микрофон в ящик. Так уж сложилось по хип-хопу фрик сантащица. Микс-мастер фрик. Сложилась по хип-хопу фрик сантащица. Микс мастер фрик. Микс мастер фрик. выбираю. Тормоза придумали трусы, и кто-то пропел. В мире недобром цветы прорастают. Ты не плачь, ты не бойся, я с тобой навсегда. Для тебя этот солнечный свет. Mix Master Freak.